Глава 26. Наемники шли по подземелью чуть ли не прогулочным шагом. Кобальды наскакивали группами по 10-15 штук, но пока даже поранить никого из них не смогли. Мы прошли уже два зала и добрались до середины третьего, периодически добивая подранков. Так хоть какой-то опыт шел. Наемники были не в группе, поэтому за всех, кого убивали они, мы не получали никакого опыта, только лут. Взбудораженный Рёдзи скакал по залу и долбил по стенам своей дубиной. Слава первооткрывателя и воспоминания о той найденной им двери не давали ему покоя, и потому весь наш поход нас сопровождали звуки с разных сторон залов. Бум! Бум! Бум! После второго зала звуки на какое-то время стихли, и мы уже понадеялись, что он устал, но оказалось, что он нашел небольшой тайник и взял паузу на его изучение. Ничего особенного там не было. Пяток золотых, среднее зелье здоровья и редкий кинжал для воина на 25 уровень. Но после этой находки в третьем зале он удвоил усилия. К тому же у него появились последователи, и бум-бум-бум доносилось уже с разных сторон зала одновременно. Я морщился, но терпел. Тайники — это святое. Пусть ищут. Заодно навыки прокачают. «Братан, зацени, что я нашел!» Неожиданно прискакал ко мне Рёдзи, размахивая каким-то золотистым диском. Присмотревшись, я с удивлением понял, что это что-то вроде шестеренки, сантиметров 20 в диаметре, с зубчиками, с квадратной дыркой посередине и явно из золота. Я попытался прочитать описание. «Шестерня, Виасол». «Вопрос». Я открыл в интерфейсе строку поиска и вбил туда «Виасол». «Виа» на латыни «путь». «Сол» — «солнце». «Путь солнца» или «путь к солнцу» или вообще «солнечный путь». Нифига непонятно. «Круто, да!» — прервал Рёдзи мои раздумья, сияя довольной улыбкой. «Ого! Там случайно рядом с тем местом, где ты ее нашел, никакой выемки под нее не было?» «Да вроде нет», — почесал он затылок. «Думаешь, это что-то вроде ключа?» «Не исключено. Скорее всего, разъем будет в комнате босса, но ты все же посматривай по сторонам, мало ли». «Да без проблем, бро. Я еще парням сейчас скажу, чтоб тоже искали. О, круто будет, если мы какую-нибудь тайную комнату найдем!» И он помчался хвастаться к остальным. Через 10 минут практически весь рейд превратился в искателей тайников. Стены и полы простукивались чуть ли не до сантиметра, и некоторые игроки уже недобро посматривали на потолок, до которого было метров 4. «Это все от безделья», — решил я. «Энергию, видать, девать некуда. Но ничего, кажется, я придумал, чем их озадачить». «Ну что, друзья, не заскучали ли вы тут? Может, кому развлечься хочется?» — гаркнул я на весь зал. Игроки одобрительно загудели, что, мол, да, неплохо бы, делать нечего, идти скучно. В общем, отстой полный, короче. И только Рёдзи и Стайка, почуявшие, куда дует ветер, в отрицании активно замотали головами. «Братан, да мы с братаном!» — кивнул Рёдзи на Тайка. «Вообще капец как заняты! Тайники ищем, наемникам помогаем, а еще гайды на ходу читаем, дел выше крыши, короче, вообще никак!» Тайка смущенно отпустил глаза и подтверждающе кивнул. «О!» — как будто бы внезапно спохватился Рёдзи. «У нас же еще дальний правый угол зала не исследован! Тайка, пошли скорее!» «Стоять!» «Не пошли, а побежали!» — скомандовал я. «Туда-обратно! Туда-обратно! И так 10 раз! А потом уже можете приступать к изучению того, что вам там нужно!» Рёдзи с Тайкой печально переглянулись, но спорить не стали. И побежали. «Теперь с вами!» С иезуитской улыбкой повернулся я к остальным. Народ настороженно затих, почувствовав подвох. «Хината, девушки на тебе, займись ими. Упор на ловкость». «Да, босс», — по-прежнему меланхолично ответила она, но мне показалось, что на секунду у нее во взгляде промелькнуло предвкушение. «Парни, слушаем задачу. В предыдущем зале у левого дальнего от нас угла лежат небольшие каменные блоки. По моей команде бежим туда, хватаем каждый по блоку и бежим сюда. Кто прибежит последний, бежит еще раз. Вопросы?» «А тем, у кого сила и выносливость по максимуму уже прокачаны на своем уровне, «Что делать?» — выступил вперед невысокий крепыш. «Ойка, 19-й уровень. Ну а те, у кого силы и выносливость прокачаны, качают ловкость, и поэтому прыжками туда же, кувырками обратно». «Отстой. И зачем я только вылез?» «Да у тебя все отстой. Бег отстой, прыжки отстой. Тебе волю дай, так ты одной только силовой тягой занимался бы». «Ой, отстань, Кашира. Зато ты за двоих бегать готов и с девчонками трепаться. Хрен с ним, с бегом. А вот то, что постоянно с девчонками пропадаешь, бесишь прям. Это потому, что у меня, в отличие от некоторых, язык не в заднице находится». «Хорош трепаться!» — оборвал я начавшуюся дискуссию. «На счет три побежали. И три!» И я рванул с места. Сзади донесся гул легкого матюрка и топот ног. «Лид, ты про 1 и 2 забыл!» — донесся откуда-то чей-то отчаянный, одинокий крик души. Когда мы, наконец, добрались до комнаты с боссом, о скуке уже никто и не заикался. Лично я поднял на 2 единички силу и ловкость. Народ тоже неплохо прокачался, но довольным почему-то никто не выглядел. Выжатые, как лимон, девушки неодобрительно посматривали на Хинату, у которой был такой сияющий вид, как будто она и не отзанималась сейчас наравне со всеми. Парни тоже периодически бурчали что-то нелицеприятное в мой адрес. Тихонько, чтоб я не услышал. Вот только слух у меня тут просто отличный, а я еще вернусь к этому разговору чуть позже. Они еще почувствуют на своей шкуре, что такое действительно дьявольские нагрузки. И все, и парни, и девушки чуть ли не с ненавистью смотрели на Рёдзи с Тайко, которые все это время продолжали поиск тайников. И если Тайко под этими взглядами весь съежился, покраснел и готов был провалиться под землю, то Рёдзи было как с гуся вода. Он усиленно делал вид, что страшно занят, и продолжал стучать по стенам, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Вход в зал с боссом представлял собой ничем не закрытую арку 3 метра высотой и позволял насладиться видом босса в полной мере, не входя туда. С виду босс был похож на скалу, достигавшую 4 метра в высоту в виде нескольких огромных камней, кое-как скрепленных друг с другом. Он стоял посередине зала, периодически вздымая вверх огромные плечи, как будто они у него затекли. В полумраке пещеры его глаза особенно ярко горели багрово-красным светом. «Дрожь земли. Уровень 40. Рейд-босс подземелья. Здоровье. 1 000 000 хп. Сила. 2000. Иммунитет к колющим ударам. 100%. Иммунитет к магии огня. 80%. Умение? Вопрос. Навыки? Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Охренеть! 1 000 000 хп! Сколько ж мы его колупать будем? 2000 сила! Мне и одного пропущенного удара хватит, чтоб на респ улететь. Если бы не присутствие наемников, я бы и пытаться не стал пока его завалить. Даже не представляю, на что тут рассчитывали волкодавы с ихними-то уровнями. Это еще неизвестно, что у него за умения и навыки. И последние 2 скрытые строчки капец как настораживали. «Ой, мамочки, ну и здоровый!» Неожиданно выдохнула мне чуть ли не прямо в ухо Сакура, вставшая на какой-то валун рядом и ухватившаяся за мое плечо. По спине пробежал табун мурашек. Где-то рядом раздалось приглушенное шипение. Здесь что, есть кошки?» Я оглянулся, но увидел лишь недовольный взгляд Мияме. «Показалось, значит». Народ столпился рядом и вполголоса обсуждал босса, как будто боясь, что он их услышит. «Так, минуту внимания!» Игроки затихли и повернулись ко мне. «Босс силен. Гайдов по его прохождению нет. Но, тем не менее, я считаю, что мы вполне можем его завалить благодаря нашим наемникам. Я надеюсь, никто не передумал идти дальше». Игроки переглянулись, но никто не возразил. «Отлично. Значит, делаем так. Первыми идут наемники. Мы заходим и поначалу не вмешиваемся в бой, иначе рискуем сорвать агробосса на себя. Следим за его действиями. По возможности изучаем, что он умеет. Магам-дистанционщикам рассредоточиться по залу и быть готовыми вступить в бой по сигналу. Не забываем про его резист к огню. Первыми в бой вступят воины-танки. Дальше подключаем магов, и только потом убийцы под невидимостью. Целителям стоять как можно дальше и не толпиться всем вместе. Тоже рассредоточьтесь по залу. В бой не вступать ни в каком виде. Ваша задача только лечение, и только тех, кто за вами закреплен. Не забываем отслеживать свое здоровье и пользоваться зельями. Целители тоже не всесильны и могут не успеть. Учитывайте, что когда уровень здоровья босса снизится до 10%, наемников я отзову. Иначе мы рискуем, что нам не засчитают прохождение подземелья, и мы не получим опыт за босса. Всем все ясно? Вопросы есть? А мне что делать? Неуверенно подняла вверх руку Юка. Я же все-таки не совсем целитель. Не могла бы помочь в бою? «На тебе по-прежнему остается задача присматривать за мной», — улыбнулся я ей. «Да и толку от твоего медведя в битве с боссом никакого не будет. Присматривайте лучше с ним за вашими коллегами. Если вдруг у босса появится свита, и она прорвется к целителям, пусть хоть кто-то будет, кто сможет их придержать до подхода помощи». «Окей, босс», — шутливо отсалютовала она мне. «А если босс очень быстро расправится с наемниками, что тогда будем делать?» Серьезным видом поинтересовалась Айлия. «А если босс быстро расправится с наемниками, то нам ничего не останется, как тут же валить из зала. Шансов у нас против него в таком случае не будет никаких». Она лишь кивнула в ответ. «Все? Вопросов больше нет? Тогда еще раз проверяем свою экипировку. Не забываем поместить зелья здоровья и маны в слоты быстрого доступа. И выдвигаемся». Наемники заходили в зал спокойно и уверенно. Я невольно проникался к ним уважением, несмотря на то, что понимал, что это всего лишь цифровые персонажи, и они не умеют бояться. Они стали расходиться полукругом, обхватывая босса. Босс молчал и почти не двигался, лишь слегка повернул голову в их сторону, когда они вошли в зал. Багровый свет его глаз замерцал, то почти затухая, то вспыхивая. Возникло такое ощущение, как будто он сигнализировал «Не влезай, убью». Мы, как испуганные мышки, просочились в зал вслед за наемниками, готовые в любой момент при любой угрозе метнуться назад. Наемники рассредоточились и неожиданно для всех нас кинулись на босса. Тот тут же взревел и встал на дыбы, его глаза вспыхнули адским светом, и он всей своей массой рухнул на пол, отчего по полу пошла гигантская волна. Наемники эффектно прыгнули вверх, уворачиваясь от нее, и она покатила к нам. «Ждем команды и прыгаем!» — заорал я. «На счет три! И три!» Неорганизованной толпой мы взвили вверх. «Да ваш уж!» — заверещал какой-то мелкий рога, в последний момент успевший все же прыгнуть и увернуться от удара. «Да кто ж так считает? Кто ж так считает-то? Лид, ты опять про 1 и 2 забыл?» «Привыкай!» — ухмыльнулся я, кульбитом опускаясь на землю. Наемники тем временем грамотно делали свое дело. Они постоянно менялись местами и не стояли на месте, напоминая кузнечиков, скачущих вокруг большой и неуклюжей жабы. Если бы не такая большая разница в уровнях, то, думаю, они без проблем разобрались бы с ним. Но босс тоже был непрост. Когда его уровень здоровья опустился до 90%, из его глаз вырвались багровые лучи, и наемники не успели среагировать. Сразу двое рассыпались пеплом. Босс торжествующе взревел, повесив на всех дебафы оглушения и ошеломления, и опять встал на дыбы. «Бойся!» — заорал я и приготовился к прыжку в ожидании волны, которая не заставила себя ждать. Наемники привычно все перепрыгнули, а вот мы понесли первые потери. Две девушки из команды Айлии не успели среагировать и попали под удар, моментально опустивший их здоровье в красную зону и навесившие эффект ошеломления. Целители тут же включились в работу. «Воины, вперед!» — проорал я, увидев, что здоровье босса опустилось до 80. «Маги, вступайте по готовности!» Я ожидал, что он сейчас опять воспользуется своими лучами из глаз, но, видимо, откат у них был дольше. «Роги, включаем невидимость и вперед! Танцуем!» Я врубил невидимость и активировал прыжок за спину, и сразу же сработал крит. Дальше все смешалось в дикую картину прыжков и уворотов. На 60% у боссов скрылось новое умение – взрыв камней, которое хоть и не наносило большого урона, но от него было практически не увернуться, и срабатывало оно каждые 2 минуты. На 50% у него опять сработали лучи, которые лишили нас еще 2 наемников, что сразу сказалось на скорости нанесения урона боссу. И тут же он призвал свиту в виде каменных крабов, которые повылезали из всех щелей. Мы оставили босса на оставшихся наемников и кинулись на защиту целителей, попутно вырезая свиту. Когда мы избавились от свиты, наемников оставалось всего 4, а уровень здоровья босса был целых 40%. «Не вытянем, не вытянем», — билась в голове мысль. Я лихорадочно пытался придумать, что мы еще можем сделать в этой ситуации, но мыслей не было. Внезапно на спину босса взлетела чья-то фигура и, обхватив его ногами за шею, стала наносить удары дубиной по голове. «Твою же мать, это же Рёдзи!» — прокричал кто-то рядом. «Не отвлекаемся и не спим!» — тут же заорал я. «Помогаем!» Видимо, удары по голове доставляли боссу значительное неудобство, потому что на какое-то время он отвлекся от всех нас и закружился, пытаясь достать Рёдзи, но его руки не доставали до того. Наконец он яростно рухнул на спину, видимо, пытаясь раздавить наглого наездника, но тот вовремя успел соскочить с него. Босс сел на пол, ошеломленно качая головой. Уровень здоровья у него скатился уже до 20%. Мы тут же накинулись на него всей толпой, стараясь влить максимальный урон, пока он не пришел в себя. У него оставалось 10%, когда он встал, и он взбесился. Волна, вспышка, взрыв следовали один за другим. Опять волна. В течение буквально 2 минут половина рейда легла, а у второй здоровье вплотную приблизилось к красной зоне. Но все же здоровье босса катилось вниз. 7%, 6%, 5%. Я уже и забыл, что хотел отозвать наемников на 10%. Да практически и некого уже было отзывать. Оставался один наемник с уровнем здоровья далеко в красной зоне. А вот и он слег. На 4% к нему на спину опять взобрался Рёдзи. И в этот раз именно что взобрался, а не взлетел, как до того. Было видно, что Рёдзи вымотан до предела. Меня самого качало из стороны в сторону, а перед глазами все расплывалось. Поэтому я очень удивился, когда мутная картинка в моих глазах внезапно сменилась надписью. «Босс подземелья убит. Поздравляем. Вы первые герои, которые прошли подземелье угрозы из глубины. Все члены вашей группы получают постоянный коэффициент к набору опыта 1,2 и плюс 5 к текущему уровню. При вступлении в клан коэффициент к набору опыта будет распространяться на всех членов клана. Также на всех членов клана будут распространяться особые бонусы за наличие в составе игрока, имеющего в послужном списке первое прохождение подземелья, с подробным описанием которых вы можете ознакомиться во вложении. Вы получили плюс 5 уровней. Текущий уровень. Плюс 25. Вы получили плюс 300 тысяч единиц опыта. Текущий уровень. Плюс 28. До 29 уровня. 80 тысяч единиц опыта. Плюс 1000 к репутации со всеми фракциями игры. Системное оповещение. Группа игроков впервые прошла подземелье «Угрозы из глубины». Информация о игроках, которые участвовали в первом прохождении подземелья, будет опубликована в следующем выпуске «Ведомости игры». Слава героям! Я свернул в сторону оповещения и, шатаясь, побрел к туше босса. Пора приступать к самому интересному — к проверке лута. По дороге я остановился рядом с сидевшим на полу обессиленным Рёдзи и хлопнул его по плечу. «Молодец! Просто молодец! Если б не ты, мы бы не справились. Можешь выбрать любую вещь из лута, которая тебе понравится. Заслужил!» Он лишь устало улыбнулся в ответ, а я побрел дальше.